Много лет назад я сыграл в кино самого себя, снимающегося в роли Мишки-япончика в оперетте «На рассвете». Сейчас, как воспоминание об этом, фрагмент. Здравствуйте, госпожа Верхолодная. Что вам надо? Да вы не делайте вид, что вы меня не узнаете. Я Мишка-япончик. Ни один в пистолете патрончик, ни один есть в Одессе бандит. Но поверьте мне, Мишка-япончик в своем роде, конечно, один. Итак, вы переезжаете в мой дворец на Мясоедовский или я переезжаю к вам? Ну, как это понимать? Как бракосочетание. Но я не собираюсь замуж. Так отвечают все женщины перед тем, как сказать «да». Вы королева с экрана, я король с Молдаванки. Что, или плохая династия? Вы что, сильно хотите сниматься в кино? Так я заверну вам всю вашу киностудию в газетку и принесу в вашу комнату. Не годится, можно в соседнюю. Я здесь покинута с моей тоскою вместе, сердца остывшие огнем не покоришь. Мне часто снится Сен-Жерменское предместье и весь любовью околдованный Париж. Под звуки танго я позабуду день вчерашний и эту белую акацию в саду. Нет, не в Одессе, а под Эйфелевой башней. Я неожиданно любовь, я неожиданно любовь свою найду. Нужна вам очень эта Эйфелева штучка, ведь это просто, понимаете, психоз. Когда в Одессе есть приличная толкучка и совершенно потрясающий привоз, и заживете вы у меня, как чижик-пыжик, всегда купюрами солидными шурша. На Молдаванке я устрою вам Париже. Вы просто пальчики оближете, вы пальчики оближете, ища.